На другой день князья хотели пойти ко Владимиру, не трогая неприятельских полков. Но князь Константин сказал: «Братья, если пойдем мимо их, то возьмут нас в тыл. Да при том же мои люди не охотники до бою. Того и смотри, что разойдутся по городам». Князь Мстислав отвечал ему на это: «Гора нам не поможет, гора нас и не победит. Так пойдем к ним в надежде на крест честной и на правду». Начали ставить. Владимир Смоленский поставил полки свои с края, а подле него стал Мстислав и Всеволод с новгородцами, и Владимир Псковский с псковитянами, а подле Владимира стал Константин с ростовцами. Ярослав же стал со своими полками муромскими и с городчанами, и с бронниками против Владимира и смолян. А Юрий стал против Мстислава и новгородцев со всею землею Суздальскою. А меньшие братья его стали против князя Константина. Мстислав и Владимир начали укреплять новгородцев и смолян. «Братья, вошли мы в землю сильную, так в надежде на Бога станем крепко, не будем озираться назад, побегши не уйти. Позабудем, братья, дом и жен и детей, кому не умирать. Кто хочет, пусть сражается пеш, а кто хочет — на конях». Новгородцы отвечали: «Не хотим помирать на конях. Будем биться пеши, как бились отцы наши». Князь Мстислав был рад тому, и новгородцы, сойдя с коней, скинув сапоги и платья, поскакали босиком. За ними бросились смоляне, также пешком. За смолянами отрядил князь Владимир Ивара Михайловича с полком, а сами князья и все воеводы поехали за ними на конях. Когда полк Иваров вступил в дебрь, то под Иваром споткнулся конь, а пешие ратники, не дожидаясь Ивара, ударили на пеших Ярославовых со страшным криком. Те побежали. Новгородцы и смоляне за ними начали их бить и подсекли стяг Ярослава. Тут догнал их Ивар, с которым досеклись до другого стяга Ярославова. А князья все еще не приезжали. Мстислав, видя удаль своих, сказал братьям: «Не дай Бог выдать добрых людей», и ударил со своим полком сквозь своих же пеших. За ним последовали и другие князья. Трижды проехал Мстислав сквозь полки Юрьевы и Ярославовы, рассекая людей, также и князь Владимир, и досеклись, наконец, до обоза. Князья Юрий и Ярослав, видя, что их люди жнутся, как колосья на ниве, побежали с меньшею братью и с муромскими князьями. Тогда князь Мстислав закричал: «Братья, новгородцы, не останавливайтесь! При обозе не покидайте битвы, вернутся, изметут они нас». Новгородцы-то бились не из корысти, но смоляне напали на обоз и одирали мертвых. О битве им и дела не было. Велик промысел Божий. На том побоище пало только 5 человек новгородцев, да один смолянин, а то все сохранены были силою честного креста и правдою. Людей же Юрьевых и Ярославовых было избито бесчисленное множество. Взято же в плен было только 60 человек. Было у князя Юрия 13 стягов, труп и бубнов 60. Говорили и про Ярослава, будто у него было 17 стягов, да труп и бубнов 40. Убитых всех считали 9233 человека. Крик живых не до смерти убитых, и вытье раненых были слышны в Юрьеве городе и около Юрьева. Много перетонуло в реке во время бегства, иные раненые, забредши неведомо куда, померли. Живые же побежали одни к Владимиру, другие к Переяславлю, иные в Юрьев. Князь Юрий стоял против Константина. Увидя, что Ярославов полк побежал, побежал и он во Владимир, куда прискакал на четвертом коне, а трех загнал. Прискакал он в одной сорочке без седла.